Сперва нужная или желаемая мысль требует, чтобы на ней было сосредоточено внимание. Затем она крепнет, кристаллизуется, и уже не надо никаких усилий, чтобы ее удержать. А затем она становится настолько сильной, что нужно усилие и порой очень большое, чтобы от нее освободиться. Навязчивые сильные мысли, порожденные человеком, сопровождают его долго после того, как он их породил, хотя бы он и не хотел более с ними общаться. Мысли привычные, мысли повторные, мысли, вызываемые нашими слабостями и потворствами им, особенно прилипчивы. Насколько же сильны мысли, взлелеенные и питаемые годами энергией творческого воображения? Мысль – это живые сущности. Она живет и вибрирует в пространстве. Ее легче породить, чем от нее освободиться. От чистых, прекрасных, светлых мыслей нет необходимости освобождаться, ибо кроме добра их воздействия ничего не принесут. Но как же быть с мыслями противоположной природы? С мыслями темными, с мыслями зла? Мыслями всеми, как хорошими, так и плохими, надо прежде всего овладеть и научиться ими управлять, устраняя их из сознания приказом воли. Если этого навыка не утвердить на земле, когда еще в плотном теле, то там, где мыслью движется все, сделать это будет почти невозможно. Мысли, эти живые сущности, окружат человека независимо от того, хочет он этого или нет, и будут пульсировать жизнью и воздействовать на своего породителя силою вложенных им самим в эти мысли энергий. Упражнения в освобождении сознания от мыслей любого порядка очень нужны и полезны. Для этого хорошо научиться уметь переносить внимание с одного предмета на другой, с одного порядка мыслей на совершенно новый. Перемена работы или занятий, замена одного другим очень полезны тем, что позволяют вместе с этим менять и течение мысли, вернее, облегчают этот процесс. Надо учиться умению управлять своей мыслью. Это очень нужно для надземного пребывания. На рабов у своих мыслей и свободных людей можно разделить человечество. Трудно говорить о какой-либо свободе рабам, находящимся в плену у своих собственных мысленных порождений. Но человек был свободным рожден. Цепи рабства он надел на себя, подпав под власть своих собственных мыслей. Только мысль о свободе может поднять раба на борьбу, сковывает и освобождает человека мысль. Мысль о свободе будет преддверием освобождения. Рабство обычное, видимо, всем, но рабство у мыслей очень немногим. Мне не надо рабов.